Глава 10. День петуха. Через год после возвращения брата письма от его американского друга стали приходить чаще. После каждого письма бабушка, брат и матушка подолгу беседовали, и не все их беседы оказывались приятны. Порою я смутно чувствовала, что их разговоры как-то связаны и со мной. Однажды даже встревожилась, когда после долгого обсуждения брат вдруг резко вышел из комнаты, поклонившись наскоро почти грубо. Он направился было к двери, но опомнился, вернулся, приблизился ко мне и впился в меня пристальным взглядом. Но потом, не сказав ни слова, ушел. Через несколько недель пришло пухлое тяжелое письмо с множеством марок. И после очередного долгого разговора в бабушкиной комнате брат послал Дзию с длинной лакированной шкатулкой, перехваченной шнуром, с обходным письмом ко всем нашим родственникам. В каждом доме Дзии полагалось дождаться, пока письмо прочтут, и нести его в следующий. Днем я заметила, что матушка задумчива и тиха, а бабушка, строгая и молчаливая, сидит с длинной изящной курительной трубкой подле хибати. Трубка была маленькая, всего на 3 затяжки. Бабушка наполняла ее 2, после чего убирала, но тогда, видимо, позабыла и долго сидела с трубкой в руке. На завтра собрался семейный совет. В Японии принято решать важные семейные вопросы, созывая совет старших родственников. Сколько я себя помню, у нас всегда собирались семейные советы, но я, как младшая в семье, к тому же девочка, в них никогда не участвовала и разве что смутно гадала, что будет на этот раз, продадут ли очередной кусок земли или одну из наших картин-свитков. Всю мою жизнь мы что-нибудь допродавали. Мы с сестрой настолько привыкли видеть, как перекупщик со старым Дзии входит в большое оштукатуренное хранилище, что даже играли, кто угадает, что унесет перекупщик на этот раз. Сверточек в руке или большой мешок на плечах. Мама смущалась, когда группа мужчин приходила к нам осматривать вещи. Отец же смеялся и говорил: «Бесполезной красоте было место лишь в прежней жизни, а новой жизни нужна неприглядная польза». Но было такое, над чем отец не смеялся. Всякий раз, как велись переговоры о продаже земли, отец проявлял бдительность. По ту сторону садовой стены от наших некогда обширных владений давно уже не осталось ничего. И с каждым годом граница все ближе подступала к дому. Но отец нипочем не расстался бы даже с клочком земли, на который выходили окна бабушкиной комнаты. После его кончины брат поступал не менее осмотрительно. И бабушка до самой смерти, как в прежние годы, любовалась садом, ручьем и пологим склоном, поросшим азалиями и перистым бамбуком. Нынешний семейный совет был самым многочисленным после смерти отца. Прибыли 2 седовласых дядюшки с женами, еще 2 тетушки и молодой дядюшка из самого Токио. Они надолго закрылись в комнате. Я же сидела у себя за столом и писала, как вдруг за спиной моей сказали негромко: «Прошу прощения». На пороге моей комнаты стояла взволнованная Тоси. «Юная госпожа», — начала она с непривычно глубоким поклоном, «ваша досточтимая матушка просит вас выйти к гостям». Я вошла в большую комнату. Брат сидел подле Таканомы, рядом с ним 2 седовласых дядюшек и молодой дядюшка из Токио. Досточтимая бабушка, 4 тетушки и матушка расположились напротив. Подали чай, у всех были чашки или в руках, или стояли рядом. Я раздвинула двери, и все посмотрели на меня так, словно видели впервые в жизни. Я насторожилась. Но, разумеется, по обычаю отвесила низкий поклон. Мама жестом подозвала меня, и я скользнула к ней на циновку. «Эцуко», — очень мягко сказала мама, — «боги были к тебе добры, твоя судьба невесты решена. Твой досточтимый брат и почтенные родственники серьезно обдумали твое будущее. И тебе подобает выразить благодарность всем досточтимым собравшимся». Я вновь поклонилась, коснувшись лбом пола, вышла, вернулась к себе, села за стол и продолжила писать. Мне и в голову не пришло спросить, кто он. Я не воспринимала помолвку как исключительно мое личное дело. Это дело семейное. Как все японские девушки, я с молодых ногтей сознавала, что однажды выйду замуж. Так уж заведено, иначе и быть не может. Но до этого далеко, а следовательно, и ни к чему раньше времени об этом заботиться. Я не ждала с нетерпением той поры, когда стану невестой. Я не боялась этого. Я вообще об этом не думала. И вовсе не потому, что мне шел только 13-й год. Так к браку относились все девушки. Через несколько месяцев состоялась официальная помолвка. Церемония была несложная, в отличие от свадебной, однако важная. В семьях, державшихся старых взглядов, помолвка считалась такой же священной, как брак, и разорвать ее было не проще, чем брачные узы. В доме в тот день царило тихое оживление. Слуги, неизменно проявлявшие интерес ко всем семейным делам, развесили на кусте нандины у крыльца бумажных куколок, чтобы день выдался погожим, и радовались солнцу. Даже матушка в минуты волнения, казавшаяся еще спокойнее, чем обычно, ходила по дому и раздавала служанкам совершенно лишние указания. «Будешь пудрить лицо Эцуко-сама, смотри аккуратнее», — наставляла она Иси, «чтобы белила легли ровно». А когда прибыла мастерица делать мне прическу, матушка во второй раз заглянула ко мне в комнату, чтобы отдать указание, как можно туже затянуть волосы Эцуко-сама. Когда меня одели, я пошла к бабушке пожелать доброго утра. Она улыбнулась мне ласковее обычного, и пока не позвали завтракать, мы мило беседовали. Когда мы выходили из комнаты, бабушка напомнила мне, что сегодня день петуха. «Я знаю», — ответила я. «Помолвку всегда устраивают в день петуха. Но почему, досточтимая бабушка?» «Вовсе не из тщеславия», — с улыбкой сказала бабушка и взяла меня за плечо. Мы спустились с крыльца. «Этот день выбрали твои родственники, поскольку желают тебе добра и чтобы удача благословила твою жизнь шелками и парчой, чтобы их было столько же, сколько перьев у птиц». Несколькими днями ранее из Киото прибыл пожилой дядюшка Мацуо, господин Амори, и остановился в доме свата и свахи. Церемония должна была состояться, когда день прибывает, а не убывает, так что часов в 10 утра, когда я вошла в нашу лучшую комнату, все уже собрались. Дядя Мацуо сидел на подушке близ Токономы. Держался он очень прямо, лицо у него было приятное. Мне он понравился. Еще там были бабушка, брат, матушка, сват и сваха. Я уселась рядом с матушкой. Сваха принесла мне белый столик, накрытый креповым платком с гербом семьи Сугимото, подарок на помолвку от его семьи. Я впервые увидела герб, который мне предстояло носить всю мою жизнь. Правда, тогда я еще этого толком не осознавала. Остальные подарки лежали на подносе. Там, помимо прочего, была пара складных вееров, пожелание бесконечного прибавления счастья. Тося внесла два подноса и поставила их перед господином Амори. Это были подарки моей семьи для Мацуо. Разумеется, мне дали точные указания, что делать. Я подняла креповый платок, под ним обнаружился свиток роскошной парчи для широкого пояса. На столиках господина Амори лежала непременная пара вееров и широкие брюки хакама, одежда, которую подобало носить японскому аристократу. То и другое с незапамятных времен дарили на обручение. Я церемонно поклонилась в знак благодарности, и господин Амори ответил на мой поклон. Подарки разместили в Токономе, и все, включая бабушку, чуть поклонились и прошептали. «Поздравляем». Чуть погодя, служанки внесли столики для обеда. Те, что для мужчин, поставили в одном конце комнаты, для женщин — в противоположном. Тося с подносом села с краю обоих рядов, и гости с легким поклоном принялись за еду. Разговор шел на общие темы. Гостям, кажется, нравилось. Я же, разумеется, скромно молчала. Самое интересное для меня началось, когда все разошлись, и Иси меня раздевала. Внимательно оглядев мои волосы, она произнесла: «Ма, ма, Эцубо-сама, как хорошо, что сегодня холодно и сухо, из прически не выбилось ни волоска». В кои-то веки мои непослушные волосы не осрамили мою семью. Со вздохом облегчения я аккуратно положила голову на деревянную подставочку и, довольная, уснула. После помолвки началось мое обучение. Я словно репетировала роль жены. Меня уже выучили и шитью, и стряпне, и другим домашним делам, равно как и искусству икебаны, чайной церемонии и прочим женским премудростям. Теперь же мне предстояло применять полученные знания на практике. Так, будто я уже в доме мужа. Я должна была самостоятельно выбирать нужные цветы, подобающие картины, свитки и украшения для Токономы, следить, чтобы все в доме шло по установленным правилам. Каждая минута моей жизни была подчинена учебе и подготовке. Цель мне не объясняли, ибо такое обучение было непременной частью каждой помолвки, а в моем случае объяснений не требовалось. Разве что мне дали понять, что отныне я должна как можно уважительнее относиться к кислице, изображенной на гербе Мацуо. В целом, помолвка не изменила моего меню. Мне лишь пришлось привыкать есть тунца, любимую рыбу Мацуо, к которой я всегда была равнодушна. Обучение моей сестры длилось долго. В нареченных она проходила целых 5 лет, ведь из-за смерти отца свадьбу отложили на год. На гербе ее будущего мужа была изображена слива, и сестра в эти 5 лет ни разу не ела сливу, даже в виде желе, чтобы не выказать неуважение к гербу жениха. Труднее всего в тот год оказалось выучиться шить подушки. Я обожала шить, и иголкой владела довольно искусно, но еще не шила ни одной вещи сама. Мне всегда помогали Тоси или Иси. Но каждая японская хозяйка была обязана уметь шить подушки, ведь они заменяли нам стул и постель, и матушка велела мне сшить подушку полностью самостоятельно. Дело это непростое для любого человека, и рукава мои вымокли от глупых слез, когда я в 4-й раз перерезала нитку и вывернула наизнанку огромную подушку, чтобы переделать углы. Как я ни старалась, они постоянно получались кривые. Другая моя обязанность заключалась в том, чтобы на празднества и годовщины готовить угощение для тени, для моего отсутствующего жениха. В такие дни я лично готовила блюда, которые, по уверениям брата, любил Мацуо. Его стол ставили рядом с моим, и я следила, чтобы блюда сначала подавали ему, а потом уже мне. Так я училась заботиться об удобстве будущего мужа. Бабушка и матушка всегда разговаривали так, будто Мацуо с нами, а я следила за своим нарядом и поведением, словно мой жених здесь, в комнате. Так я привыкла уважать его и уважать свое положение жены. Большинство воспоминаний той поры ныне уже поблекли, призраки давних волнений, но одно я не забуду никогда. Оно связано с днем рождения. В Японии не принято отмечать личные дни рождения. Вместо этого празднуют Новый год, как общий день рождения. Этот праздник обретает двойное значение, и поэтому его отмечают бурно и весело. Но в нашем доме все-таки отмечали один день рождения, а именно Мацуо. Но не из-за меня. С тех пор, как матушка узнала о том, что Мацуо был добр к моему брату, каждое 8 января у нас устраивали пиршество в его честь, причем для Мацуо, как для почетного гостя, ставили отдельный столик. Этой традиции мама не изменяла, и впоследствии, уже уехав в далекие края, я не раз затуманенным взором вспоминала тот праздничный столик в доме матушки в горах Японии. За месяцы моей помолвки мы с матушкой сблизились как никогда. Она не делилась со мной сокровенным, это было не в ее привычках, но, казалось, наши сердца связала незримая нить взаимопонимания. Я всегда восхищалась матушкой, но к восхищению моему примешивался трепет. Отец был мне другом, товарищем, мудрым советчиком, и я всей душой любила мою дорогую, терпеливую, бескорыстную Иси. Матушка же была высоко точно солнце, спокойная и безупречная. Она наполняла дом теплом, что дарует жизнь, но при этом была слишком далека, чтобы сообщаться с нею запросто, без церемоний. И я удивилась, когда она тихо вошла в мою комнату и сказала, что хочет поговорить со мной кое о чем, прежде чем обсуждать это с бабушкой. До нас дошли вести, что Мацуо перебрался в город в восточной части Америки и открыл свое дело. В Японию он теперь приедет не скоро, а потому просил отправить меня к нему. Мать всегда с тихим смирением принимала неизбежное, но этот случай был настолько из ряда вон, что поставил ее в тупик. Японские матери верили, что дом суженого для каждой девушки выбирают боги, а потому веками бестрепетно отправляли дочерей невест в отдаленные провинции, и предстоящая мне поездка в Америку матушку не смущала. Загвоздка была в другом. В доме будущего мужа не было ни свекрови, ни опытной старшей сестры, чтобы выучить его нареченную премудростям нового обихода. Семейный совет по такому поводу не созовешь. Ведь я считаю, что жена Мацуо, и в его делах род Инагаки права голоса не имеет. В этой непростой ситуации матушка обратилась ко мне. Впервые в жизни со мной советовались по семейным вопросам. Наверное, за тот час, что мы с матушкой беседовали, я из девушки стала женщиной. Мы решили, что, по крайней мере, пока перед нами стоит всего одна задача, а именно подготовить меня к неведомой жизни в чужой стране. Родственники мне в этом помочь не могли. Разумеется, все волновались, и каждый что-то допредлагал, но единственный полезный совет дал мой брат. Он сказал, что я должна получить образование и выучить английский язык. Это значило, что меня следует послать учиться в Токио. Всю зиму домашние собирали меня на учебу. Смысла этих приготовлений я толком не понимала, как, пожалуй, и остальные. Матушка вечер за вечером просиживала, склонив горделивую голову над чудесными вышитыми нарядами, распарывала шов за швом тонкую работу тех, кто давным-давно упокоился с миром. Потом Иси красила шелк и шила из него обычную одежду для моей школьной жизни. Многое продали. Бабушка и матушка соглашались на любые жертвы, хоть порой их лица туманила грусть. Брат же, казалось, ничуть не дорожил драгоценными старинными вещами и расставался с ними без малейшего сожаления. «Ценности! Пустые хлопоты», — говаривал он. «В таком бедном доме, как наш, нет нужды хранить дюжины сундуков с доспехами для вассалов. Они были полезны в прошлом. Ныне же сыновьям наших предков подобает сражаться на поле торговли. Коммерция — ключ к достатку. В новом мире богатство — единственная сила». Тогда я об этом почти не задумывалась. Теперь же мне больно вспоминать украшения рукояти мечей, золотые, серебряные, бронзовые, изящные работы, проданные за бесценок, и я до сих пор вижу, как широкие чаши старинных железных весов перекупщика опускаются под тяжестью мечей, некогда бывших гордостью наших смиреннейших вассалов. Однажды морозным вечером я пришла к бабушке в комнату и устроилась подле ее подушки рядом с Катацу, как в былые дни, ныне казавшиеся мне давним прошлым. За этот год мы с бабушкой несколько отдалились друг от друга. Я уже не была тем ребенком, которого она радовала сластями, которому прививала понятие о вежливости и рассказывала фамильные предания, тем самым преподавая важный урок. Я понимала, что как бы бабушка не любила меня, она человек старых взглядов, и новые условия, которые ставят передо мной будущее, выходят за пределы ее понимания. Но в тот вечер из нашей беседы я поняла, что самурайская выучка готовит человека к любому будущему. Нашу тихую комнату освещал только отблеск углей в печурке. Бабушка рассказала мне, как в этот самый день 60 лет назад покинула свой дом в далекой провинции и отправилась к жениху в Нагаоку. Большинство женщин ее положения каждый год навещали родительский дом. То были длинные величественные процессии. Но с той самой минуты, как бабушка села в свадебный паланкин, она никогда уже не увидела ни родных, ни родительский дом, хотя в Новый год и летние праздники посылала к ним гонцов с весточками и подарками. В те годы медленных путешествий расстояние измеряли временем, а не километрами, и путь ее длился долго. Она оставила отчий дом в ночь полнолуния, а когда ее паланкин внесли ворота дома ее мужа, в небе снова стояла полная луна. «Мне было столько же, сколько тебе. 14, — сказала бабушка. И когда наша процессия шагала по незнакомым провинциям, переваливала через горы, переходила широкие реки, я задумывалась о многом. Я заехала дальше Киото, и у въезда в каждую провинцию пришлось подолгу ждать, пока чиновники обменяются документами и получат для нас пропуска. В такие минуты моя няня всегда приходила и сидела со мной в паланкине. К тому же с нами были копьеносцы и 6 носильщиков. Бояться мне было нечего. Но мир казался мне большим и очень странным. И люди, среди которых мне предстояло жить, отличались от моих родных. Их обычаи были мне внове, и даже язык, их выговор и слова отличались от наших. Я будто попала в чужую страну. И в последнее время я часто думаю о тебе и о том, что судьба ведет тебя в неведомую страну. Помни, Эцубо, — с непривычной нежностью в голосе проговорила бабушка. Не так важно, где ты живешь. Жизнь самурая, будь то мужчины или женщины, везде и всегда одинаково. Нужно хранить верность господину и храбро отстаивать его честь. В далеких краях, предначертанных тебе, помни слова своей бабушки. Храни верность мужу и храбро отстаивай его честь. Это принесет тебе мир.